казалось бы, в моей судьбе уже не может быть просвета. Но мрачный взгляд прильнул к тебе. Стою, не верю в чудо это. Глаза твои, как море голубых, я утопаю без остатка. Весь мир исчез для нас двоих. Замри мгновенье, ты так сладка. С ангелом своим я по земле иду, за ангелом. Улыбка на устах, с тобою счастлив я. Мою тоску навек ты прогнала. С тобой живу я словно в сказке. Ну где же раньше ты была? Хватало твоей ласки. Я так хочу еще раз жизнь прожить, чтоб нам с тобою повстречаться. И лишь тебя одну любить, в твоих объятиях просыпаться. С ангелом своим по земле иду, за ангелом своим. Нет слез в твоих глазах, улыбка на устах, с тобою счастлив я. С ангелом своим я по земле иду, за ангелом своим. Глаза, улыбка на устах, с тобою счастлив я.